Мне было бы очень приятно, так как судьба привела вас сюда, если б все то время, какое суждено вам и мне, мы прожили вместе, как равные властители, в управлении царством, которым я владею. Но если уж Бог не судил мне того, ибо вам запало в душу или умереть, или очутиться к назначенному сроку в Павии, мне было бы крайне желательно узнать о том времени, дабы я мог доставить вас в ваш дом с теми почестями, с тем торжеством и той свитой, какая достоит вашей доблести. Но так как это мне не дано, а вы хотите быть там тотчас же, я вас доставлю, как могу, и тем способом, о каком говорил». На это мессер Торелло сказал: «Государь мой, и без этих слов дела ваши достаточно доказали мне ваше благоволение, которое в такой высокой степени я никогда не заслужил. В полной вере ко всему, что вы говорили, если б даже вы того не высказали, я буду жить и умру. Но так как я уже принял такое решение, прошу вас, чтобы то, что вы желаете для меня сделать, было сделано скорее, потому что завтра последний день, когда меня обязаны ждать». Саладин ответил, что без сомнения все уже готово. На другой день, намереваясь отправить его в следующую ночь, он велел устроить в большой зале прекрасную роскошную постель из матрацев, которые были, по их обычаю, все из бархата и парчи. Сверху приказав положить одеяло, вышитое по известному рисунку крупным жемчугом и драгоценными камнями, которые здесь впоследствии оценили в несметные сокровища, и две подушки, какие подобные постели приличествовали. Сделав это, он распорядился, чтобы на мессера Торелло, уже окрепшего, надели платье на сарацинский образец, богатейшее и красивейшее, какое кто когда-либо видел, а голову повязали, по их обычаю, одной из его длинных повязок. Был уже поздний час, когда Саладин с многими из своих баронов направился в ту комнату, где находился мессер Торелло, и, сев рядом с ним на кровати, начал, почти плача, говорить так: «Мессер Торелло, близится час, который должен разлучить меня с вами. И так как я не могу ни сопутствовать вам, ни дать вам спутника ввиду того способа путешествия, который предстоит вам и того не допускает, мне надо проститься с вами здесь, в комнате, для чего я и пришел. Потому прежде чем перепоручить вас Богу, я попрошу вас во имя любви и дружбы, существующей между нами, чтобы вы памятовали меня». И если то возможно, прежде чем истекут наши дни, чтобы вы, приведя в порядок свои дела в Ломбардии, хоть один раз приехали повидаться со мной, дабы я мог хоть на этот раз, порадовавшись свиданию с вами, исправить тот недочет, который ваш спех заставляет меня совершить теперь. А пока это случится, да не будет вам в труд извещать меня письмами, и о чем бы вы ни пожелали попросить меня, я, наверное, исполню все более охотно, чем для кого-либо из живущих». Мессер Торелло не мог удержать своих слез, и так как они мешали ему, отвечал в немногих словах, что ему невозможно когда-либо запамятовать то благодеяние и его доблесть, и что он без сомнения исполнит, что он ему велел, если у него хватит жизни. После того Саладин, нежно обняв и поцеловав его, с великим плачем сказал ему: «Бог да сопутствует вам», и вышел из комнаты. А затем все другие бароны попрощались с ним и вместе с Саладином направились в тот зал, где была приготовлена постель. Так как было уже поздно, и некромант дожидался, чтобы привести свое дело в исполнение, и торопил их, явился врач с напитком. И, уверив Торелло, что дает его ему для подкрепления, велел выпить. Прошло немного времени, как он заснул. Так спящего его отнесли на прекрасную кровать по приказанию Саладина, который возложил на нее большой красивый венец дорогой цены с таким знаменем, что впоследствии все ясно уразумели, что то послал Саладин жене мессера Торелло. Затем он надел на палец мессера Торелло перстень, в который вделан был карбункул, так блестевший, что, казалось, зажжен факел. Его стоимость едва ли можно было определить. Далее он велел опоясать его мечом, украшение которого оценить было бы нелегко. Сверх того, он приказал приколоть ему спереди пряжку, где были жемчужины, подобных которым никогда не видели, и много других драгоценных камней. С того и другого бока велел поставить два больших золотых сосуда, полных дублонов. А кругом его много ниток из жемчуга, перстней и поясов и других вещей, о которых долго было бы рассказывать. Устроив все это, он снова поцеловал мессера Торелло, а некроманту сказал, чтобы он поторопился. Вследствие чего в присутствии Саладина кровать, как была с мессером Торелло, умчалась, а Саладин остался, беседуя о нем со своими баронами. Уже мессер Торелло очутился, как о том и просил, в церкви святого Петра в Чьель-де-Оро в Павии, со всеми вышереченными драгоценностями и украшениями, и еще спал, когда позвонили к заутренне, и ключарь, войдя в церковь со свечой в руке, тотчас же увидел богатый одр и не только изумился, но, ощутив величайший страх, бросился бежать назад. Увидев его бегущим, аббат и монахи удивились и спросили его, какая тому причина. Монах все рассказал. «Эх, — сказал аббат, — ведь ты уже не мальчик». «Не новичок в этой церкви, а так легко пугаешься. Пойдем-ка посмотрим, кто тебе устроил буку». Затеплив несколько свечей, аббат со своими монахами вошли в церковь и увидели ту кровать, столь чудную и богатую, а на ней спящего рыцаря. Пока нерешительные и боязливые, они, не подходя к постели, рассматривали роскошные драгоценности, случилось, что сила напитка иссякла, и мессер Торелло, проснувшись, испустил глубокий вздох. Как увидели это монахи, а с ними вместе и аббат, перепуганные бросились все бежать, крича «Господи, помилуй!» Мессер Торелло, раскрыв глаза и осмотревшись, ясно понял, что он там, куда просил Саладина себя доставить, чем он был очень доволен. Вследствие этого, поднявшись и сев, он внимательно рассмотрел, что было вокруг него, и хотя щедрость Саладина и ранее была ему известна, теперь она представилась ему большую, и он более ее познал». Тем не менее, не переменяя положение, слыша, что монахи бегут, и поняв почему, он принялся кликать аббата по имени, прося его не бояться, ибо он — Торелло, его племянник. Услышав это, аббат еще более устрашился, ибо считал его умершим за несколько месяцев назад. Но по некоторому времени, успокоенный хорошими доводами, слыша, что его все еще зовут, он, положив на себя знамение креста, пошел к нему. Мессер Торелло сказал ему, «Отец мой, чего вы боитесь? Я жив, по милости Божией, и вернулся сюда из-за моря». Хотя у него была большая борода, и он сам в арабской одежде, аббат по некоторому времени все-таки признал его и, совсем уверившись, взял его за руку и сказал, «Сын мой, добро пожаловать!» И он продолжал, «Тебе нечего дивиться нашему страху, потому что нет в этом городе человека, который не был бы совершенно уверен, что ты умер. Настолько, что скажу тебе, Мадонна Адалиэта, твоя жена, побежденная просьбами и угрозами своих родных, против своего желания, снова выходит замуж и сегодня утром должна отбыть к новому супругу». И свадьба, и все, что нужно для торжества, уже готово.